12 октября. Первая вылазка. Заварили чай, накидав побольше лимонника, чтоб взбодрило. На траве с утра был виден иней. Значит, скоро начнут прижимать холода. Надо будет забрать дома зимний охотничий комбинезон, да и не только. Надо вообще хорошо обдумать вопрос одежды, обуви и снаряги. Для детей в первую очередь, при условии, что придется их тоже в лес тащить. Уже скучаю по ним. По свете. «Под утро опять беспилотник жужжал», — сказал Санек. «Это плохо. С их приборами, всякими там тепловизорами и сканерами, нас тут быстро попалят. Но я, как эту муху навозную услышал, сразу под прицеп закатился. Два раза над нами пролетал с интервалом в 30 минут. Первый раз в 4:30. Надо бы применить расписание авиарейсов, чтоб не прилетел к нам какой-нибудь подарок по наводке этого беспилотника. Да, пока мы еще не нахулиганили. Мы охотники, мирные аборигены. Из чего бы нас трогать? Да и скорее всего это разведчики, то есть не несут на себе никакого вооружения. Мы им просто пока не интересны. Наверняка нас на рыбалке ночью тоже срисовали. Все равно надо что-то думать. Озадаченно сказал Сашка, помешивая чай веточкой лимонника. «Ну а что думать? Тут думай, не думай, а беспилотник — это серьезная угроза. Мы же с тобой не армия. У нас нет РЭП и ПВО. В нашей ситуации максимальная защита от беспилотника — это прикинуться ветошью и не отсвечивать. Или ты предлагаешь в следующий раз, когда будет пролетать, жахнуть по нему из твоей двустволки дробью покрупнее? Тебе бы все постебаться, да? Я что, не понимаю, что в случае целенаправленной охоты за нами, такими вот хреновинами, у нас нет шансов? Просто я думаю, как обезопасить хотя бы этот лагерь от наблюдения. Где-то читал, что фольга как-то может защитить. Может быть и защитит. Тут главное погасить источник тепла для неподвижного объекта. А если накрыться, к примеру, космическим одеялом, что мы в прошлом году заказывали на Армитексе, то это ненадолго. Потому что оно все равно нагреется, хотя как временное решение вполне подойдет, вероятно. О, а вот теплоизоляция, которая типа наших пенок с алюминиевой фольгой, это вариант. Я даже знаю, где ее можно позаимствовать. Из нее можно вполне сделать некий теплоэкран, хотя бы для этого сарайчика. Ну вот хотя бы так. А пока мы в лесу, нас особо не видно, думаю. Лес плотный достаточно. И листва недели 2-3 точно продержится. Ладно, поехали на ЗКП. Как прятаться, придумаем потом. Дорога заняла почти 2 часа. Ехали медленно, периодически останавливаясь. Прислушивались, принюхивались и приглядывались. Не доехали до ЗКП примерно 1.5 километра. Загнали Басика в высокий плотный кустарник, проверили связь и медленно начали подниматься к ЗКП, все так же останавливаясь и прислушиваясь. Дошли до покосившихся бетонных столбиков с кусками колючей проволоки и ржавой табличкой «Стой!». Когда-то это был забор, значит, уже близко. «Чуешь? Гарью тянет!» — Санек втянул воздух. «Есть такое! Нормальным биноклем бы разжиться! А то в посп, хоть и шестикратный, много не насмотришь!» — ответил я, припадая к резиновому наглазнику прицела. Я разглядывал ржавую, с задранным от ветра кровельным железом на гребке караульную вышку. Когда-то давно, наверное, тут бдил часовой. Но когда развалилось все, и служба на ЗКП тоже развалилась. Уже много лет здесь не было часовых, только сторожа. Единственное, что там можно было сторожить, так это резервный узел связи. Да и так добра хватало, которое сторожили от сдачи на металл. Не всегда удачно, конечно. А порой и сами сторожа увозили что потяжелее на пункт приема. Только на время учений все в относительный порядок приводили. Но баню, которая здесь была, содержали в идеальном порядке. Хорошая, говорили, баня. В нее попариться штабные шишки часто ездили. Да и не только они. Я еще раз осмотрел подходы к ЗКП. Вроде чисто. Во всяком случае, с этой стороны склона. Потихоньку пошли выше, — скомандовал я, чувствуя, как начинается шум в ушах и пульсация адреналина в висках. Прошли еще метров 15, я опустился на одно колено. «Кац, смотри фронт, я справа обойду». «Принял». Прошел еще метров 20, забирая постепенно вбок. Вроде тихо. Хотя... Был еле слышен приглушенный разговор. Я пытался сообразить, откуда звук. «Кац, какая-то болтовня слышится, но непонятно откуда. Продвинься еще на десяток метров вперед, я пока прикрою». «Принял, пошел». «На месте», — через несколько секунд доложил Сашка. «Принял, я дальше». Начал продвигаться дальше. Вот уже видны насыпь входа в бункер, самого ЗКП и бетонный гриб вентиляционной шахты метрах в 20 от меня. На 45 градусов левее будка сторожа. В прошлом будка с военной Коломбины. Там открыта дверь и болтовня, судя по всему, оттуда. Дальше склон вниз, поднятый шлагбаум КПП. Далее железобетонные блоки в стиле антитеррор. 3 штуки в шахматном порядке. Поднимаюсь медленно выше. Видно крышу машины. Точнее, 2. Первая — военный УАЗ, вторая... Твою же мать! Хаммер! «Кац, замри!» — сказал я сдавленно в микрофон гарнитуры и сам почти рухнул на брюхо. То ли со страха, то ли от переизбытка адреналина. Не то чтобы я никогда не видел Хаммера. У нас в городе их штуки 3 катается. Но это был реальный натовский военный Хаммер. Или Хамви. Черт их разберет. С люком в крыше и с какой-то убер-пушкой на верстлюге. Автоматический гранатомет, наверное. Отдышался, успокоился, попытался привстать. Хрен там. Ноги трясутся. Дробовик бросил, потому как руки тоже ходуном. Да. А какая еще могла быть реакция? Чего я ожидал? Вот он, потенциальный противник. Иди и круши направо и налево. А вот нет. Ни Рэмбо я, ни хрена. Испугался одного вида вражеской техники. Мда, дела. Боюсь. И правильно делаю, что боюсь. Ибо только дурак ничего не боится. Кац, на ЗКП натовцы. Погоди минуту. Мне надо штаны вытряхнуть. Попытался я шуткой сам себя взбодрить. Херово. Погоди, дай сообразить. Повалялся так, приходя в себя еще минут 5. Сашка не выдержал. «Док, ну что там, вытряхнулся?» «Ага, почти. Сейчас повнимательнее все осмотрю через прицел. А ты постарайся подползти ближе на горку, чтобы видеть, что происходит внутри». «Принял». Я подобрал прицел, который уронил с перепуга, и начал изучать. Железная дверь в ЗКП открыта. Оттуда кабели метров на 5 выходят и скручены в бухту. Рядом с дверью какие-то ящики. Явно натовские, разных размеров. Наверное, какая-то аппаратура связи, судя по сложенной антенне. Будка сторожа. Дверь открыта. За дверью темно. У машин никого. В машинах тоже. Ноги чьи-то торчат из-за бетонного блока. Стоп. Как-то неестественно эти ноги лежат. Так, берцы наши, штаны, общевойсковая флора. Да, видать 200-й. И видать кто-то из наших вояк. Между КПП и входом в бункер та самая баня. Небольшой домик с верандой из вагон-стойки. Дверь закрыта снаружи на незамкнутый висячий замок. Значит, там никого нет. Наверное. Ну что, спуститься в сам ЗКП? Если вот так овражком проползу, то из будки сторожа меня не увидят. В будке продолжался приглушенный разговор. Кац, занял позицию? Да. Нормально, за корнями тут пристроился. Все просматривается хорошо. Тут это, похоже, 2 трупа за будкой. С твоей стороны их не видно. Еще один на въезде за блоком лежит. Саня, Я сейчас спущусь в ЗКП, ты паси. Если случится ситуация, в которой ты мне ничем не поможешь, отползай и текай. Так может, я уже прямо сейчас свалю? Что мы тут навоюем? Ты что удумал там? Не ссы. Я сам уже почти обделался от страха тут. Надо проверить. Хаммер всего один. Значит, их тут четверо-шестеро, не больше. Видишь, аппаратура какая-то в ящиках. Может, инженеры какие-нибудь? Может, и инженеры. А троих уже вон положили. Ну так а мы с тобой что, пальцем деланы? Не ссы, у нас фактор внезапности. Я пошел. С Богом. С ним самым, аминь. Откинулся на спину, снял с шеи патронтаж и прицепил на пояс. Так удобней. Расстегнул клапаны патронных секций. Так, в мурке 5 картечей. Нормально. Но стрелять и поднимать шум не хочется. Прополз овражком до входа в бункер. Быстро просочился внутрь. Вот блин, со света во тьму. Не вижу ничего. Так, спокойно. Пока тишина. Глаза начали привыкать. Я находился в тамбуре. Дальше еще одна железная дверь и слабо освещенная лестница вниз. Метров на 20. Пригнувшись, стараясь не скрипеть берцами по бетонным ступенькам, начал спускаться, держа ствол дробовика на уровне глаз. Чтоб, если что, можно было быстро за одно движение выстрелить, лишь прижав приклад. Нащупал пальцем позади спусковой скобы предохранитель. Утопил его. Все, готов стрелять. Внизу лестницы еще дверь. Кабели змейками уходят вглубь. Быстро заглянул за дверь. Никого. Еще коридор, 50 метров. Выдохнув, осторожно пошел по нему. Еще приоткрытая толстая железная дверь. Стали слышны голоса. За дверью помещение, из которого было 3 двери. Одна закрыта, во вторую уходят кабели, третья открыта, и из-за нее слышен вражеский говор и смех. Весело им, сукам. Там 3 трупа наших, а им весело. Миротворческая миссия, говорите? Быстро заглянул в проем. Еще коридор 10 метров и приоткрытая дверь. Так, крадемся дальше. Сердце готово выскочить, и мне кажется, что его стук, как звук барабана, разносится по всему подземелью. Медленно подкрадываюсь. В приоткрытую дверь вижу помещение примерно 5 на 4 метра. Вдоль одной стены стойка с оборудованием, посредине стол. Спиной ко мне и склонившись над столом, над какими-то схемами, стоят 2 молодых парня. Не наших парня. Так, где оружие? На стуле, рядом со столом. У стены 2 броника и 2 каски лежат. У каждого натовца на бедре кобура с пистолетом. Отшатнулся к стене. Соображай! Соображай! До них 4 метра, не больше. Картечью 8-кой не промахнусь. Такой фарш будет. На улице точно не услышат выстрела. Глубоко и далеко коридорами. Еще раз аккуратно заглянул и, мягко говоря, обалдел. Что-то вкрадчиво говоря и улыбаясь, один положил другому руку ниже талии. А тот аж цветет в улыбке. Тьфу, бля! Однако у нашей армии одни проблемы, у этих совсем другие. Расслабились голубки. И что-то такая злоба и отвращение меня взяли, глядя на эту гомосятину. Не раздумывая, сделал шаг в проем и, целясь куда-то в район их голов, 2 раза нажал на спуск. 2 красных стекающих пятна моментально образовались на противоположной стене. Они даже не поняли, что случилось, не успели испугаться и рухнули вниз. А я, оглушенный 2 выстрелами 12-го калибра, так и замер в проеме. Звон в ушах, стук пульса в висках. Мне казалось, что голова вот-вот лопнет. Секунды тикали. Плохо соображая, я дозарядил в магазин 2 патрона, развернулся в коридор и присел на 1 колено, направив ствол вперед. В таком положении я пробыл, может, 1 минуту, может, 1 час, борясь с подкатывающей тошнотой. Время как-то расслоилось, и я его совсем не чувствовал. «Майк! Стив! What happened?» — донеслось со стороны коридора, и я услышал приближающиеся шаги. Прислушался. Один идет. Иди, иди. Посмотри, что хэппенд с твоими друзьями-пидорастами. Подумал я, выцеливая начало коридора, куда быстрым шагом вывернул сильно размахивающий руками здоровенный натовский вояка. Его карабин висел спереди на трехточечном ремне. Так он дошел до середины этого темного коридора, пока не понял, что за силуэт в проеме. Стал как вкопанный и даже не пытался потянуться к оружию. «Do not shoot, please!» — сказал он и стал медленно вытягивать вперед дрожащую руку, при этом пятясь назад. «Не угадал!» — сказал я и нажал на спуск. Ему просто снесло голову. Он рухнул и завалил собой проход. И когда я наступил ему на грудь, чтобы пройти, он еще был в агонии. Почувствовав шевеление под ногами, я сорвался. Меня все-таки вывернуло. Да так, что чуть не задохнулся. Утерся, отдышался и пошел на выход. Ноги были как ватные. Выйдя в комнату с тремя дверями, закинул в магазин еще патрон и с дробовиком на изготовку вошел в помещение, куда заходили кабели. Понятно. Щитовая и генераторная. Уж в этом я соображаю. В углу помещения, в неестественной позе, на коленях, посиневшие руки, за спиной перетянуты пластиковыми наручниками, упираясь головой в пол, лежал человек. Без лица. Точнее, без верхней части лица. Вероятно, он стоял на коленях, когда ему выстрелили в затылок. Судя по одежде, какой-то работяга наш. Может, электрик местный был или сторож. «Твари!» – произнес я вслух. И заметил, как дрожит у меня голос. Закрытое помещение было действительно закрыто. Точнее, заварено. Причем давно. По сварочному шву виден не один слой краски. Поднялся к выходу. «Кац!» «Ну ты и скотина, ты что творишь? Я думал, все уже». «Сколько меня не было?» 11 минут, но как будто сутки прошли». «Стрельбу было слышно?» «Нет, все тихо. А ты что там, стрелял?» «Да». «Бля, да ты чего?» «Все, успокойся. А здесь что происходило?» «Да ничего. Вот только эти в будке бубнят. Их двое. Типа караул, что ли. То один выйдет, походит, то второй. Потом опять там пару минут сидят, бубнят. Один из них поссать выходил, паскуда. Прямо на мертвых за будкой. Еле сдержался, чтоб не выстрелить. Он еще потом к хамеру подходил, что-то по рации говорил». «Вот и молодец, что сдержался. Подожди, сейчас доползу до тебя».